Глава 69. К часу в блокноте Мэнли была исписана дюжина страниц, и на диктофон записаны 2 часа интервью. Когда Джен ехала по шоссе номер 6 к Истему, Мэнли раздумывала о том общем, что было в услышанных рассказах. «Каждому, с кем мы говорили, кажется, что он чувствует в своем доме что-то необъяснимое, чье-то благожелательное присутствие», — сказала она. «Но ваша подруга в Брустере, Сара, никогда не видела никаких проявлений, кроме одного раза». Джен посмотрела на нее. «Значит?» Сара рассказала нам, что рано утром, когда они с мужем спали, ее разбудил звук шагов, поднимающихся по лестнице. Потом дверь открылась, и она увидела отпечатки ног на ковре. «Правильно», — Мэнли полистала блокнот. Сара рассказала, что ощутила чувство успокоения. Вот как она сказала: «Это было похоже, как будто вы маленький ребенок, и ваша мать вошла в комнату, чтобы укрыть вас». «Да, так она выразила это». А потом она почувствовала, как ее похлопали по плечу, и кто-то что-то сказал, а она слышала в уме, не ушами. Она поняла, что это была Эбигейл Хардинг, та дама, для которой был выстроен дом, и Эбигейл сказала, как она счастлива, что ее дому вернули его первоначальную красоту. Так всегда это описывала Сара. «Моя точка зрения, — продолжала Мэнли, — заключается в том, что существовала причина, по которой Эбигейл связалась с Сарой. Ей надо было что-то сообщить. Сара говорит, что никогда больше не испытывала ничего подобного. Теперь, ощущая это благожелательное присутствие, она просто чувствует спокойную обстановку в доме. Я думаю, что какое-то неоконченное дело приковывает дух к земле». «Возможно», — согласилась Джен. Они остановились быстро перекусить в маленьком прибрежном ресторанчике в Истеме, потом пошли посмотреть на дом, построенный Тобиасом Найтом в этом городе. Он стоял на шоссе номер 6, окруженный ресторанами и магазинами. «Расположение не может сравниться с Ремемби-хаусом», — заметила Мэнли. «Большинство капитанских домов ставили подальше от воды. Ранние поселенцы с уважением относились к Нордосту. Но дом похож на Ремемби-хаус, только не такой нарядный. Этот датируется 1699 годом. Как вы видите, здесь нет веерного окна. Капитан и Мегитабель привезли это окно из Англии», — сказала Мэнли. «Я не знала этого. Вы, должно быть, нашли информацию в папках Фоби?» Мэнли не ответила. Они вошли в здание, подобрали литературу о доме у стола секретаря, а потом прошлись по комнатам. Прекрасно отреставрированное здание было похоже по планировке на Ремемби-хаус. «Здесь комнаты больше», — заметила Джен, — «но в Ремемби-хаусе лучше отделка». По дороге в Чатам Мэнли молчала. Что-то беспокоило ее, но она не понимала, что именно. Теперь ей очень хотелось побыстрее оказаться дома и успеть поговорить с Кэрри Белл до ее ухода.